Старушка-заведушка. Темные болота, топкое болото, тощие осины растут у трясины. Под ними избушка, как сухая краюшка. В избушке старушка, старушка-заведушка. Сама с локоток, на голове платок, живет на болоте по своей охоте. Ее подружки лягушки. Лягушки ква-ква-ква, старушка, пошли вон. Вот поговорили. Дом у нее был маленький, черненький, но как позавидуют. Сидит старушка-заведушка в темном углу и шепчет. Убирать скучно, вязать скучно, шить скучно, стирать скучно, жить скучно, умирать скучно. Пойду да посмотрю, как люди живут. Пошла в деревню, поселилась в крайней избе. Невелика, под лавкой и не видать. И стал муж жену ругать. Все не так, как у людей. А дети? Вот у людей дети как дети. А это что за дети? Сейчас возьму ремень. А жена мужа ругает. Да что ж ты делаешь, грубияны такие? Все не так, как у людей. У людей отцы, как отцы. Жила-жила у них старушка-заведушка, пока не надоела. Услыхала, что в городе лучше. Взяла котомку, пошла в город. Пришла вечером. Ее в темноте и не заметили. И вот ночью в городской квартире ключ сам собой повернулся в замке, дверь чуть скрипнула, приоткрылась, закрылась. Но все спали. А если бы и не спали, ничего бы не услышали. Так тихо пробрался кто-то. Сначала старушка-заведушка в темный шкаф залезла, а потом поселилась у девочки под кроваткой. Была девочка, как девочка. Стала. Не знам кто. Хочу того, хочу этого. У подружки платье лучше, у другой сапоги, у третьей пальто. Замучились с ней, не знают, что и делать. Даже самой старушке-заведушке ее крики надоело слушать. Собралась раз эта девочка на день рождения к мальчику Пете. Купили ему в подарок большого мишку. А девочка вынула мишку из коробки. Сама хочу такого. Коробка открыта. Старушка-заведушка раз и залезла вместо подарка. Поздравляем. Вот тебе подарок. Открыли коробку. А там кукла, да чудная какая, кукла-старушка, сама с локоток, на голове платок. А девочка старушку-заведушку подарила и опять стала хорошей. Сейчас я мишку принесу, там мишка должен быть, я нечаянно перепутала. Принесла скорее мишку, а коробка пуста. Старушке-заведушке и след простыл. Давно под кроватью у мальчика сидит. Ну, да все решили, что девочка ту куклу домой унесла. Да не унесла ведь. И началась в доме у мальчика совсем другая жизнь. Не жизнь, а горе. Только и слышится, хочу да хочу, у всех есть, а у меня нет, вынь да положь. Замучились родители. И решили послать сына летом в лагерь. Пусть поживет с ребятами. Подумает да оглядится. Как стали собирать чемодан, старушка-заведушка там еле-еле поместилась. А в лагере перебралась к другим ребятам. Так теперь и переходит от одного к другому. И не знаешь, у кого она сейчас. Ох и хитрая она. Это старушка завидушка.